Глава 10. Ви, ты новый капитан Северных Звезд. Слова тренера Кинни отдаются в моей голове набатом. Подпрыгивая посреди раздевалки, Ви радостно визжит. Я обнимаю подругу, поздравляя и улыбаясь. Она заслужила. Но это не отменяет желание разреветься от обиды прямо при всей команде. Я начинаю злиться на саму себя за то, что работала недостаточно, что могла сделать намного больше для того, чтобы во мне увидели лидера, способного организовать командную работу. Можно вычеркивать пункт с капитанской повязкой из планов на год, но не потому, что он выполнен. Я облажалась. Нужно уметь проигрывать, Райли, делать выводы и работать дальше. А еще мне нужно прийти домой и хорошенько порыдать. Но это произойдет только после собрания команды, которое Ви предложила устроить после занятий. На математике мне никак не удается решить простейшие уравнения. Поэтому я открываю ежедневник, чтобы записать список шагов, благодаря которым я быстрее стану лучшей версией себя. Первое. Увеличить время утренней пробежки на 10 минут. Второе. Взять еще одно внеклассное занятие. Третье. Добавить к уроку испанского еще 15 минут. Четвертое. С болью в сердце сократить время компьютерных игр. Пятое. Признаться ему в своих чувствах. Учитывая мой печальный опыт с личным дневником, я решила больше никогда не писать имен, как и не вести сами дневники, собственно. В голове всплывает вчерашний разговор с Сойером. Я не хочу, чтобы он продавал машину, в которую вложил столько сил, времени и денег. И я точно знаю, что чинил он ее для себя, а не для того, чтобы продать. Выпускной класс и поступление в университет — одна из самых тяжелых финансовых ступеней в жизни любого родителя. И я действительно не представляю, как миссис Вуд справится с этим. На собрание оргкомитета я иду уже в боевом и приподнятом настроении. Урока математики мне хватило, чтобы пожалеть себя. Теперь время действовать. В начале собрания я расписываю ближайшие мероприятия и общий бюджет. Ребята слушают очень внимательно, отчего у меня еще больше поднимается настроение. Как же я люблю собрания! Мы все вместе продумываем детали, даже самые незначительные, а потом смотрим, как план медленно, но верно приходит в действие, работая как часы. Настоящая эйфория. Однажды я затащила на собрание Сойера. Хотела, чтобы членство в комитете попало в его резюме при выпуске. Но ему хватило одного посещения, чтобы отказаться. Он сказал, что за всю историю существования человечества было всего два одержимых властью человека — я и Адольф Гитлер. Но что поделать, если я люблю исполнительность и дисциплину, поэтому не даю поблажек никому, даже лучшему другу и по совместительству любви всей моей жизни. К Хэллоуину начнем готовиться уже скоро, но сейчас важнее всего книжная ярмарка. Я дважды подчеркиваю слово «ярмарка» на маркерной доске. В этом году у нас крупная рыба. Спонсорами стали Barnes & Noble. Вы все будете задействованы как волонтеры. Эллисон, свяжись с родительским комитетом. Пусть разошлют письма. Нужно как можно больше родителей-волонтеров для продаж. Поправив очки, Элис тут же записывает задание в свой планшет. Еще привезут костюм красного пса Клиффорда. Кто-то должен поработать аниматором. Малыши будут в восторге. Постукивая маркером по ладони, я оглядываю собравшихся ребят. Все тут же опускают головы. «Тедди!» «Дерьмо!» — шепчет парень, сползая по спинке стула. Я не хочу весь день ходить в костюме, Райли. В нем невозможно дышать. Запомни, Теодор, в нашем комитете не бывает слов «не хочу», «не могу» и «не буду». Мы — лицо Ноттингема. Поэтому ты залезешь в костюм и будешь развлекать детишек, чьи родители купят им кучу книжек, с продажи которых фонд школы получит хороший процент. Мы друг друга поняли. Тедди нехотя кивает, и я заглядываю в папку, чтобы посмотреть следующий пункт по подготовке. Еда и напитки. Нужно связаться с пекарней и сделать большой заказ. Нам нужны закуски для гостей ярмарки. Что-то, что не испортится. Печенье, кексы и... Сжав маркер, я замолкаю, потому что мне в голову приходит гениальная идея. Миссис Вуд работает поваром в закусочной, а ее выпечка самая вкусная на свете. Я могу сделать заказ у Скарлетт. Оплата хоть и не самая большая, но она сможет сэкономить на некоторых ингредиентах, выкупив их в закусочной по закупочной цене. Эти деньги точно не будут лишними. И я надеюсь, что мама Сойера согласится. Закуски я беру на себя. Я чуть задерживаюсь в оргкомитете, планируя ярмарку и проведение грядущего Хэллоуина, а заодно советуюсь с ребятами, как лучше распределить бюджет. Вывод один. Нужно больше средств, а на зимний бал в декабре еще больше. Надо составить большой и подробный список причин для расширения бюджета, который я передам секретарю директора на рассмотрение. Хотя понятно, что родители учеников, включая моего отца, явно будут не рады, что взнос на зимний бал поднимется на пару десятков долларов. В Пинки-Милки прихожу с опозданием. В нос врывается сладкий аромат клубничного молочного коктейля и шоколада. На розовых стенах кафе нарисованы облака, сиреневые коровы и пончики. А по всему залу развешаны фотографии мороженого, политого взбитыми сливками и сиропом. Клянусь, у любого, кто зайдет в Пинки-Милки, автоматически повысится сахар в крови от одного лишь присутствия. Это кафе принадлежит отцу Мишель, и я поражаюсь тому, что с ее доступом к бесконечному запасу вкуснейших десертов она остается стройной. Девочки уже сидят за сдвинутыми столиками, усеянными тарелками с бургерами, пирожными и молочными коктейлями. Свободного места нет, и я забираю стул у соседнего пустующего столика. Простите за опоздание. Застряла в оргкомитете. Девочки не спешат подвинуться, поэтому я проталкиваю свой стул между Меган и Шейлой до тех пор, пока они не сдаются, отодвигаясь. Ну, что я пропустила? «Обсуждаем пятничный матч», — говорит Ви. «Завтра открываем кастинг. Нужно найти замену Клариссе». Звучит как нечто невозможное. Никто со мной не спорит. В Ноттингеме боятся тренера Кинни. Слухи о буллинге и ее строгом обращении с подопечными внушают страх. Многие девочки в школе мечтают стать частью команды, но не решаются прийти из-за тренера. Большая часть убегают в слезах прямо с кастинга, а тот, кто попадает в «Северные звезды», в истерике покидает тренировку, не дождавшись ее окончания. Кинни всегда проверяет новичков на стойкость на первом занятии, оскорбляет и сильно загружает физической нагрузкой, говоря, что это обязательный обряд посвящения. Ви потирает лоб. «Мы найдем кого-нибудь. Проблема в другом. Мы не успеем ничему ее обучить. Понятия не имею, как брать новичка в команду и доверять ей поддержке, страховку. Для матча можно обучить базовым движениям и доверить махать помпонами, предлагаю я. Но если говорить о штатном соревновании среди чирлидеров, то нужно вернуть Кларису в команду. Она не вернется. Кинни уже все решила. Бренда забеременела. Лайла переехала в Теннесси. Еще 3 девочки ушли из команды из-за вечных оскорблений. У нас даже нет запаса, Ви. Клариса нужна нам, и ты это знаешь. Напрягая скулы, Вивиан барабанит ногтями по стенке стакана с молочным коктейлем. «Отойдем на пару слов». Кивнув мне в сторону, она поднимается из-за стола. Мы останавливаемся в конце зала под висящим на стене неоновым пончиком. Скрестив руки на груди, Ви нервно притопывает носком кроссовки. «Какого черта ты творишь, Райли? Ты о чем? Опаздываешь на мое первое собрание в качестве капитана, и я очень надеюсь, что это не нарочно, потому что этим ты будто выказываешь свое неуважение ко мне, а затем при всех оспариваешь мое мнение. Я бы ни за что не сделала это назло тебе. В комитете куча дел, и мне жаль, что так вышло. А насчет Кларисы? Это ведь не твое мнение, а тренера». Протянув руки, я сжимаю плечи подруги. «Эй, мы обе знаем, что я хотела получить место капитана. Но это не значит, что я не рада за тебя, Ви, слышишь?» Вздохнув, она крепко обнимает меня. «Прости, я не хотела быть стервой. Вся на нервах, вот и сочинила себе всякого. Все в порядке. Я бы на твоем месте тоже нервничала. Хочешь, угощу тебя мороженым? Решила взять твою идею и делать втайне от тренера читмил раз в 3 недели. Девчонки уже боготворят меня за это. Я буду самое огромное мороженое с горой взбитых сливок, шоколадным сиропом и посыпкой». Съев мороженое, даже не испытываю вины, потому что за предыдущие дни пережила слишком много стресса, а сладкое — настоящее успокоительное. По дороге домой я захожу к миссис Вуд, чтобы рассказать о заказе выпечки для книжной ярмарки, и она с радостью соглашается. Домашней работы почти нет, и быстро выполнив заданное, я принимаюсь дочитывать «Похоть гнева». Но книга совсем не идет. Выглядываю в окно. Света в комнате Сойера нет. Как обычно, задержался в мастерской. Мы виделись утром, но я понимаю, что уже жутко соскучилась. И он словно чувствует это, потому что через пару минут мне приходит сообщение. «Сойер, паршивый день, гномик. Райли, как ты узнал?» «Сойер, за весь день ты не прислала ни одного дурацкого мема». И правда, решив исправиться, нахожу в интернете фото печенья и отправляю Сойеру. «Сойер, нет, ничего более не смешного я в жизни не видел. Райли, да брось, печенька, согласись, это звучит намного лучше, чем маффин. Ты ведь сейчас улыбаешься, я права?» «Сойер, разве что из вежливости». «Райли, я потеряла место капитана». «Сойер, объятия, чтобы поплакаться в плечо? Или прогуляемся?» Мне жутко хочется увидеть Сойера, но боюсь, что в его присутствии снова позволю себе расклеиться, а это мне сейчас ни к чему. Не хочу жалеть себя. «Райли, оба варианта звучат хорошо, но я собиралась включить Ричарда Маркса и плакать под «Right Here Waiting» из-за того, что вампиров из книг не существует. Так что, может, отложим это на завтра?» «Сойер, уверена?» «Райли, да. Послезавтра SAT. Хочу повторить ответы и сразу лечь спать. Но спасибо за заботу. Люблю тебя». Это «люблю» хоть и настоящее, но оно не сеет паники. Его можно приписать к разряду вежливости. В нашей дружбе я обожаю пользоваться дружеским «люблю» потому что часто получаю заветное «И я тебя, Райлз». Этот простой ответ всегда пробуждает рой бабочек в моем животе. И я не могу не улыбнуться, прямо как сейчас, когда на экране высвечиваются желанные слова. Перед сном я захожу в ванную, чтобы смыть макияж. Выдавив косметическую пенку на ладонь, я неожиданно слышу всхлип за дверью комнаты Фелисити. Решаю проигнорировать, но всхлипывания учащаются и становятся громче. Так и не умывшись, я выключаю воду и стучусь. Ответа нет, но я все равно открываю дверь. Фелис лежит на кровати, уткнувшись лицом в подушку, ее плечи вздрагивают снова и снова. «Эй!» Подойдя ближе, я склоняюсь над постелью и протягиваю руку, осторожно касаясь ее подрагивающего плеча. «Что случилось?» «Ничего. Твою подушку уже можно выжимать». Фелисити медленно поворачивает голову. Глаза припухли, щеки влажные, нос покраснел. «Сегодня в коридоре я слышала, как Каллум смеялся надо мной со своими друзьями. Говорил то же самое, что и ребята из моей школы». Плотно сжав губы, я даю себе пару секунд, чтобы не выпалить стандартное, но такое желанное. «Я же тебя предупреждала». Мне жаль, что так вышло. Жаль на 98%. В оставшиеся 2% входят раздражение и злость из-за поведения Фелис. Я понимаю и не понимаю ее одновременно. Странное чувство. «Прости меня, Райли», — шепчет она, утирая слезы. «Не знаю, что на меня нашло. Со мной впервые такое. Разум как затуманился. Я думала только о... Это... Я никогда не была такой. Порядок. Хорошо, что ты раскрыла глаза на его поведение сейчас. Потом было бы больнее. Умойся, выдохни. Возьми газировки и сядь с папой в гостиной смотреть рестлинг. Он очень смешно комментирует. Это поможет поднять настроение». Похлопав ее по плечу, я делаю шаг назад, но тут же возвращаюсь. «И, Фелис, насколько я поняла, ты совсем не в курсе насчет немого договора о бывших. Я еще отреагировала спокойно, а будь на моем месте Ви, она бы уже откусила тебе голову». Фелисити раскрывает рот от удивления, а я даже не думаю улыбнуться, потому что сказала чистую правду. «Райли», — окликает она, и я замираю в дверях. «Помоги мне, пожалуйста». Я развожу ладони в немом вопросе. «Научи, как выглядеть не так!» Улыбнувшись сквозь слезы, Фелис сжимает в пальцах подол своего платья и легонько дергает его. «Как краситься? Как сделать так, чтобы люди надо мной не смеялись?» «Все же дело в Каллуме?» «Нет, нет!» — она тут же вскидывает ладони. «Клянусь, дело вовсе не в нем. Я постоянно слышу, как ребята в школе смеются надо мной. Я устала и просто хочу быть нормальной. Понимаю, что красавица из меня точно не получится, но хочу хотя бы выглядеть так, чтобы люди не издевались. Я больше не могу ненавидеть и стыдиться саму себя». Я внимательно смотрю на Фелис, раздумывая, что делать. «Попроси она о таком пару дней назад, я бы с радостью помогла с преображением. А сейчас осадок от истории с Каллумом никуда не делся, но и совсем не помочь Фелисити тоже не могу. Я все еще помню, каково это, когда над тобой издеваются мальчишки. Рыжий цвет волос, оттопыренные уши и кривоватые зубы, которые я совсем недавно исправила с помощью брекетов. Не люблю детские воспоминания. Там я не нравилась сама себе и плакала, глядя в отражение в зеркале. Наконец, я решаю, что от меня не убудет, если я помогу Фелисити хотя бы вещами. возвращаюсь в свою комнату и достаю с полок джинсы, несколько юбок, топы и пару пуловеров, которые надевала от силы 2 или 3 раза. «Держи». Я опускаю вещи на кровать, и Фелис смотрит на них с такой опаской, словно это холодное оружие. «Какой у тебя размер ноги?» 7. «Отлично. Носим 1». Кивнув, я снова ухожу к себе, чтобы взять кроссовки и туфли. Каблук невысокий и устойчивый. Ходить удобно. В ванной лежит косметика. Можешь посмотреть в интернете ролики о макияже и потренироваться. И об укладках тоже посмотри. Я указываю на ее заплетенную косу, и Фелисити тут же перекидывает волосы с плеча за спину, словно боится, что я все отрежу. «У тебя красивые волосы. Стоит их показывать хоть иногда». «Спасибо, Райли». Взяв топ на тонких бретельках, она аккуратно проводит по нему кончиками пальцев. «Прости, что я так поступила, и не будем больше об этом. Но надеюсь, ты понимаешь, что если вдруг снова встанешь на сторону Каллума, мы с тобой автоматически превратимся во врагов. Мне жаль, что между нами встал идиотский Каллум Брайт со своей местью. Я обожаю все, что связано с девичниками. Кончики пальцев жжет от желания накрасить Фелис, сделать ей укладку и посплетничать о парнях. Но гордость заставляет меня пойти в комнату, взять книгу и лечь в постель. Перечитываю один и тот же абзац уже в 3-й раз, но так и не понимаю смысл написанного. Откинувшись на подушку, прикрываю веки, и вместо тишины слышу голос тренера Кинни, назначающий Ви капитаном. Как мазохист, я прокручиваю этот момент в голове снова и снова, до тех пор, пока не слышу стук в окно. Сойер поднимает раму и перелезает через подоконник. Из освещения в комнате лишь луч лампы для чтения, прикрепленный к спинке кровати. И от этого Сойер, одетый весь в темное, да еще и с накинутым на голову капюшоном, за которым почти не видно лица, выглядит немного жутко. «Сними капюшон, а то я начну думать, что ко мне ворвался сексуальный маньяк. Главное, что сексуальный». Скинув капюшон, он достает что-то из кармана толстовки и, подойдя ближе, протягивает мне. «Шоколад на ночь?» — спрашиваю я, взяв плитку. Кивнув, Сойер ложится рядом. «Без сахара». Посмотрел состав, отзывы в интернете и даже посоветовался с женщиной в 7-Eleven. Она сказала, что в нем есть немного сахара, но его советуют даже диетологи. Улыбнувшись, я снимаю упаковку и разворачиваю фольгу. «Ты в курсе, что ты самый лучший друг в мире? Советую вспоминать об этом как можно чаще, особенно когда опять начнешь ворчать на меня из-за пустяков». Отломив от плитки кусочек, протягиваю Сойеру. «Руки грязные, толком не помыл». Он вскидывает ладони, показывая темные следы на пальцах. Наспех вытер тряпкой и закрыл мастерскую. «Был уверен, что ты тут рыдаешь». Лежа на спине, он поворачивает голову и приоткрывает рот. Я протягиваю кусочек шоколада, и Сойер забирает его зубами. Теплые губы касаются кончиков моих пальцев, и это мимолетное прикосновение посылает по моему телу волну жара. О боже! На секунду я забываю, почему у меня вообще было подавленное настроение. Пальцы все еще горят в том месте, где Сойер коснулся их губами. Мне хочется почувствовать это прикосновение на своих губах. Я буквально одержима этим желанием и нахожусь в таком отчаянии, что готова молить его о поцелуе. Чтобы не ляпнуть лишнего, решаю заткнуть себе рот и кусаю плитку. Горько-вязкий вкус расплывается во рту, и с наслаждением прикрыв веки, я съезжаю вниз по подушке. «Это отвратительно», — делает вывод Сойер, прожевав шоколад. Я смеюсь, предлагая еще кусочек, на что он морщит нос. Сегодня я нарушила диету в Пинки-Милки, выпив коктейль и съев огромную порцию мороженого. И, как ни странно, это не подняло мне настроение, в отличие от крошечного кусочка горького шоколада. Но дело ведь совсем не в нем. «Ты как, гномик?» — спрашивает Сойер, внезапно став слишком серьезным. Рядом с ним мне, как обычно, хочется позволить себе быть слабой и просто поныть. Сойер не относится к черлидингу серьезно, но знает, как это важно для меня, поэтому всегда готов поддержать. Это одна из миллиона причин, по которым я влюблена в него. Но у Сойера сейчас в жизни проблемы намного серьезнее, и мне совсем не хочется грузить его нытьем про повязку капитана-болельщиц. «Порядок», — отвечаю я и натыкаюсь на скептический взгляд. «Обидно, конечно, но в целом в порядке». Вместо ответа Сойер смотрит на меня целую вечность. Настолько долго, что я вытираю губы тыльной стороной ладони, переживая, что рот перепачкан шоколадом. Когда ты так пристально смотришь, я начинаю думать, что со мной что-то не так. Тупица. Сойер переворачивается на бок и притягивает меня к себе, чтобы обнять. Я со смехом отвожу в сторону руку, зажатой в ней плиткой, чтобы не испачкать нас. От толстовки Сойера веет слабым запахом бензина и железа. Так пахнет мое детство. Когда я была помладше, то обожала сидеть в Беннетс Фикс и надоедать папе глупыми вопросами. Еще больше мне нравилось, что Сойер захотел со мной дружить, когда узнал, что мой папа чинит машины. Тогда я украла из мастерской колесную гайку и подарила Сойеру, а он сказал, что теперь будет дружить со мной всегда, и еще добавил, что я крутая. Интересно, что мне подарить ему сейчас, чтобы он хотел не просто дружить, но и быть со мной всегда? Можно, конечно, попробовать предложить в этот раз себя вместо гайки, но даже в этом случае я не уверена, что ставка будет выигрышной. Поэтому пока что лучше продолжу без лишних рисков играть в подругу. «Хватит», — смеюсь я, — когда Сойер обхватывает ладонью мой затылок, зарываясь пальцами в волосы и опускает подбородок на мою макушку. «У тебя руки грязные. Уж почище, чем сюжеты твоих книг. Я не могу долго делать вид, что не хочу этих объятий, поэтому сдаюсь». Вздохнув, прижимаюсь лбом к плечу Сойера и, прикрыв веки, просто наслаждаюсь его близостью. А еще я снова чувствую себя размазнёй, готовой разреветься в любой момент. Ладно, я была уверена, что место мое. Я рада за Ви. Она заслуживает стать капитаном. Но я... Но ты тоже заслуживаешь. Да, это делает меня плохой подругой или вроде того. Ты работала на износ, Райлс. Именно поэтому ты имеешь право злиться. Твое трудолюбие и желание получить место, которое ты заслужила, не делает из тебя хреновую подругу. Ты ведь это понимаешь? Но мне просто нужно было услышать это от кого-то. Спасибо, что принудил обняться и расклеиться. Ты с самого детства такая. Если будешь держать в себе, то истерика выльется в самый неожиданный момент. Не хочу, чтобы это произошло в школе на глазах у всех. Ну, или же у меня не настолько благородные помыслы, и я просто хотел полапать черлидершу. Смех застревает в горле, когда рука Сойера спешно проскальзывает вдоль моего позвоночника, оставляя за собой волну мурашек и опускается до поясницы. Он легонько похлопывает ладонью по моему бедру, а затем рука возвращается наверх, останавливаясь между лопаток так, словно ничего не произошло. Это действие занимает всего секунду, за которую я проживаю маленькую, но счастливую жизнь. «Можно повторить на бис, пожалуйста? Неужели я так много прошу?» Мое сердце бьется быстрыми рывками, и я боюсь, что оно скоро выскочит из груди и больно ударит Сойера. Плитка шоколада под фольгой наверняка уже начала таять в моей вспотевшей ладони. «Спасибо, что пришел. Все мысли крутились вокруг сегодняшнего дня. Даже не получилось отвлечься на чтение. Не может быть, чтобы пошлость ярости не отвлекла тебя. Похоть гнева. Какая к черту разница?» Он тянется за книгой к прикроватной тумбочке и специально наваливается на меня всем телом, вжимая в матрас, чем заставляет глупо хихикать. Не выпуская меня из объятий, он ложится на спину и открывает книгу. Моя голова покоится на его плече, а теплое дыхание Сойера касается моего лба. В пальцах все еще зажат шоколад, но я не могу пошевелиться, чтобы отложить его, потому что все мои мысли сосредоточены на моем колене, которое лежит на бедре Сойера. Я укрыта покрывалом, на моих ногах шорты, а на Сойере джинсы. Но, несмотря на это, я остро чувствую тепло его тела. В такие моменты я поражаюсь тому, как мне удается держать себя в руках и не показывать, что в груди все полыхает, когда мы находимся так близко, касаемся друг друга, но при этом почему-то бездействуем. Хотя даже эта болезненная близость с четкими границами дозволенного все равно делает меня счастливой. «Ты что, делаешь пометки прямо в книге?» — спрашивает Сойер, шелестя страницами. «Отмечаю некоторые моменты текстовыделителем. Это преступление, пусть даже с такой ужасной книгой, как эта. Преступление — оставлять ее после прочтения такой, будто она новая. По потрепанности книги можно определить, насколько сильно мне понравилась история. Мне всегда казалось, что любимые книги берегут и сдувают с них пылинки. Видишь, сбитый уголок? Это я швырнула книгу о стену, когда умер мой любимый второстепенный персонаж. С 413 по 448 страницу в разных местах будут разводы от моих слез. Загнутые уголки страниц, пометки, когда я потеряла в одеяле закладку. Срез местами посеревший, потому что я носила ее с собой в рюкзаке, даже после прочтения, чтобы возвращаться к любимым моментам. Этот экземпляр теперь не только история героев, но и история моего прочтения со своими шрамами. Я указываю на сбитый уголок. Автор потрепал персонажей, а я саму книгу. Все честно. И даже вот это Сойер указывает в самый низ страницы, где осталось жирное пятно от моего пальца. Винтаж по-читательски, да? Нет, признаюсь я, поморщив нос. Это уже свинство. Кажется, я тогда опять сорвалась с диеты и ела пиццу. Это почти так же ужасно, как и переворачивать страницы обслюнявленным пальцем. Усмехнувшись, Сойер внимательно разглядывает книгу. Странно. Что именно? Она не похожа на тебя. В смысле, у тебя всегда все по полочкам, буквально. Он кивает на книжный стеллаж, где на полках корешки обложек стоят строго по цветам. То же самое и с твоими вещами в шкафу. А эта книга — просто олицетворение небрежности. Это мой единственный минус. Да. И еще толстые бока. Я знаю, что Сойер шутит, поэтому совсем не обижаюсь, хотя все равно легонько хлопаю ладонью по его груди. Но это скорее повод лишний раз прикоснуться к нему. «Ладно, что у нас тут?» Прочистив горло, он решает начать читать с первого попавшегося момента. Либретто сладостно вскрикнула, когда град ворвался в ее лоно резким толчком. Потому как Сойер тяжело вздыхает, легко догадаться, что он не оставит этот момент без комментария. Всего лишь одно предложение, а у меня уже чертовски много вопросов, Райлз. Давай. Град? Что за идиотское имя? «И где парень с холодным жезлом?» А еще «ворвался» звучит так, будто он с опозданием забежал в класс. Хотя не удивлюсь, если к концу книги вагина либретты будет размером с кабинет. И почему мне становится плохо от слова «лона»? Лона. Надеюсь, он никогда не дойдет до пульсирующей горошинки. Иначе вопросов будет гораздо больше. Градиус? Маг. Градиус? Его зовут Градиус? Он заколдовал либретту, объясняю я, откусывая шоколад и роняя пару шоколадных крошек на толстовку Сойера, и принимаюсь их стряхивать. Прости. Ничего страшного. Я уже понял, что чем потрепаннее вид, тем сильнее тебе это нравится. Можешь продолжать пачкать меня, как свои любимые книги. Ты уже моя любимая книга, идиот, и я очень хочу, чтобы она была со счастливым финалом. В общем, либретто под чарами подчинительного зелья, но она не знала, что так будет. Выпила его, чтобы присягнуть на верность Граду, а он воспользовался тем, что она в подчинении и не понимает, что делает. Она выпила зелье, чтобы спасти Вео, потому что Град ее шантажировал его безопасностью. И что будет, когда холодный жезл узнает о том, что она спала с врывающимся жезлом? Они с либреттой снова станут врагами, хотя у них только все наладилось. Хочешь сказать, что ее обманули, воспользовались из-за него же, а он решил вместо разговора возненавидеть ее за это? У них сложные отношения. Сложные? Райли. Сойер прикрывает книгу и легонько похлопывает корешком прямо по моему лбу. Несмотря на то, что она сейчас получает удовольствие под действием магии, это не отменяет того факта, что ее изнасиловали. А холодный жезл возненавидит ее за это, так? Ну, да. Когда ты говоришь только сухими фактами, это звучит иначе. Но когда погружаешься в сюжет, то там все очень гармонично и логично прописано. Зажмурившись, я издаю недовольный стон. Что ты наделал? Вео был моим идеальным книжным мужчиной, а теперь я начала сомневаться в нем. Закатив глаза, Сойер ловит край одеяла и накрывает меня им с головой, но я тут же скидываю его с лица. «Ну и идеалы у тебя, Беннет». «Хорошо, продолжим». Он открывает книгу. «Достоинство Града было горячим, почти обжигающим». Книга захлопывается в очередной раз. Готова поспорить, что сегодня Сойер не дочитает даже этот абзац. Внезапно возник вопрос. «С тобой невозможно читать! Ты придираешься к каждому предложению!» Я на секунду отстраняюсь, чтобы отложить шоколад на тумбочку, и тут же снова прилипаю щекой к его плечу. «Тут точно есть сюжет?» Или все просто бесконечно занимаются сексом, используя достоинства разных температур? Конечно, есть. Начни с первой главы. Сойер тяжело вздыхает, но все же переходит к самому началу книги и начинает читать вслух. Чуть поерзав, я укладываюсь поудобнее и обнимаю его за талию, прижимаясь ближе. Он успевает придраться уже к первому предложению, но я даже не вслушиваюсь и, прикрыв веки, наслаждаюсь лишь звуком его голоса.